Глава 19. На этот раз нас не пугали, не проглатывали, даже освещали путь. Мы быстро прошли по узким, но высоким коридорам, вырубленным в камне, и оказались в настоящем древнем храме. «О!» – протянула я в восхищении. Колонны, старинные светильники с живым огнем, бассейн с голубым желе вместо воды и даже растительность – все выглядело так, как на слайдах и картинках, что нам демонстрировали в университете. «Что это за дерево?» – спросила шепотом. «Священное древо. У него нет самоназвания или мы его не знаем. А что оно делает? Растет? А что должно?» – с улыбочкой спросил изначальный. «Откуда я знаю?» – огрызнулась в ответ. «Ты такая забавная. Мне интересно, если бы я тебе наплел, что оно исполняет желание, ты бы поверила?» «Может, и поверила бы. И вообще, оно волшебное», – заявила уверенно. «Это вы, примитивные изначальные, все измеряете наукой, а я не хочу. Здесь слишком сказочно». Я выжила. Я до сих пор дышала, передвигалась, думала, это ли не чудо. Самая настоящая сказка. И что-то в последнее время моя жизнь становится все сказочнее и сказочнее. Если вспомнить, что изначально сказки призваны были напугать и защитить детей от опасного окружающего мира, мне стоило всерьез задуматься. Только вот как сбежать из ад, где количество приключений на квадратные сутки превышает все мыслимые и немыслимые нормы? Это идеальное место для медитации и поиска себя. По-хорошему, я должен оставить тебя одну. Нет? Выдохнула я, еще и за руку его схватила. Не надо. Пожалуйста. Тем более, мы не уверены на 100%, что здесь проходит моя инициация. Я ведь искорка. Простая искорка. Может, у тебя действительно нет никаких страхов, или еще не вышло время после прошлого испытания, и новое не приготовили, или это своеобразная инициация, испытание истеричной женщиной. Отчего-то я держалась за эту мысль, цеплялась за нее, словно альпинист за выступ на скале. «Хорошо, искорка. Я буду ждать тебя здесь. А ты пройди в комнату для омовений и там же переоденься в специальные одежды. Мне показалось, или ты только что похабно улыбнулся?» Я подозрительно посмотрел на этого довольного хитреца. Что он замыслил? Что за одежды такие? «Показалось. Это обязательно?» «Традиции нельзя нарушать, важно», — сообщил он. «А ты? Ты тоже переоденешься?» «Разумеется. После вас, милая леди Шур, после вас. Я бы предложил пойти вместе, но, боюсь, ты не оценишь моей заботы». Полная дурных предчувствий пошла в указанную сторону. Комната для омовений напоминала пещеру из полудрагоценного камня. Темно-зеленая, со светло-зелеными прожилками, часть из которых светилась. Необычно и симпатично, а еще довольно уютно. И главное, безопасно. Я скинула всю одежду на теплый каменный пол и вошла в небольшой бассейн с зеленым желе, напоминающим то болотце, в которое мы упали недавно. Когда ты не боишься задохнуться и умереть, чувствуешь, как оно проникает сквозь поры, просачивается в ноздри, уши, ощущения весьма приятные. Положив голову в специальное углубление, улеглась. Желе поддерживало на плаву, в то же время покрывая мое обнаженное тело, обволакивая его, расслабляя. «Как хорошо!» – простонала от восторга. Усталость быстро покинула мышцы, а тело словно наполнилось живительной энергией. Несколько минут, и я вновь готова к свершениям. И голова легкая-легкая, ни единой мысли, только умиротворение и расслабленность. Не помню, чтобы когда-либо в своей жизни испытывала нечто подобное. Восхитительно. Однако, когда выбралась из бассейна, напряглась. Моя одежда пропала, хотя я точно знаю, что никто сюда не заходил. На месте сброшенных наспех вещей лежала белая ткань. «Традиции нельзя нарушать», – пробормотала я, разворачивая белоснежное полотно. «О, да это же шаровары. А верх где?» «Вот ведь традиции». Тут-то эта наглая морда так радовался. Отжав волосы, попыталась прикрыть обнаженную грудь. Мокрые пряди не сильно в том помогали. Поискала подобие сушки, но ничего не нашла. Нагнулась и повертела головой. Воздух здесь довольно теплый. Может, хоть немного подсохнут локоны и распушатся? Им срочно нужен объем. Повышенная влажность показала мне фигу с маслом. Да и вряд ли Энрон стал бы долго ждать. Лучше не рисковать и выйти так, прикрывшись руками. А пока он будет омываться, просушить волосы, гуляя по храму естественным образом. Я расправила плечи, собралась с духом и вышла. Энрон улыбался и ждал меня. «Извини, свою одежду не предлагаю. Ты должна быть полностью чистенькой, как в день своего рождения». «Чтобы ты знал, дети чистыми не рождаются», — ответила недовольно. «Иди давай, я пока поищу себя, и что там еще надо делать?» «Медитировать», — подсказал изначально с хитрой улыбочкой. «Сильно там не рассиживайся, я быстро». Как только мужчина скрылся с глаз моих, я побежала к дереву, исполняющему желание. «Надеюсь, тебя можно касаться?» — произнесла вслух, но тихо-тихо, чтобы Энрон не услышал. «Можно», — ответил мысленно дежурный по храму. «А мне уже можно с тобой общаться?» «Почему нет? Я ведь спас вас от жестокой смерти». «Запихнув чудовище?» «Ну, как бы тебе так сказать, чтобы ты с визгом не убежала?» — произнес голос ехидно. «Спешу тебя обрадовать. Ты и сейчас в нем». «В монстре?» «Ты слышала про титанов космоса?» — ответил вопросом на вопрос дежурный. «Нет». «Вот как ваша раса собиралась самостоятельно выходить в космос, если ее ничего не интересует, кроме денег?» — поделился своей болью невидимый мужчина. «А как же книги, летописи, древние манускрипты читать? А у нас есть к ним доступ? Кто ищет, тот всегда найдет». «Тоже верно. Не стала спорить я с болтливым собеседником. Так ты утверждаешь, что мы находимся не на планете, а на этом самом Титане космоса?» «Да нет». «На планете. Титан космоса — это древнейшее создание. Может, единственное? Уже не знаю. Наш-то вот спит и спит, информации не делится. Мы им пугаем малышню на первой инициации, но по факту все, кто находится на планете, в полной его власти. Неважно, внутри или снаружи». «Как интересно». «О, наш человек!» — радостно воскликнул дежурный. «А хочешь в библиотеку?» «Хочу. Ой, то есть, стой». «Я же здесь должна размышлять о смысле жизни и все такое». «Да ну ладно тебе, пойдем. Таких знаний ты больше нигде не найдешь», — искушал собеседник. Даже двери открыл. «Это абсолютно безопасно. Самые древние рукописи, гримуары, свитки. Есть и фрагменты с наскальной живописью с разных планет». И я ахнула. Открыла рот, как девчонка, верящая в сказки. «Да, я и была такой девчонкой. Только вот Энрон в сказки не верил». И мне, видимо, не стоило, по крайней мере, вслух. А голос манил и соблазнял, гипнотизировал, уговаривал, настаивал. Моя решимость истончалась с каждым мгновением. Я сделала шаг в направлении двери, затем второй, третий, четвертый, пятый, а после со всех ног помчалась в комнату для омовений. Не до стука, надо спасаться. «Энрон, Энрон, он зовет меня в библиотеку!» А голос звучал ненапуганно. Восторженно. Я хоть сейчас готова была все бросить, наплевать на здравый смысл и лететь, не касаясь пола, по древнему храму в столь же древнюю библиотеку. Меня трясло от возбуждения. Древние знания, недоступные никому, кроме меня и изначальных. Оставьте меня там навеки вечные. О-о-о! Даже вид обнаженного изначального так не возбуждал, как возможность оказаться в самом замечательном месте Вселенной. Энрон открыл один глаз, светящийся огнем глаз. Я мгновенно протрезвела, сообразила, что натворила, сделала шаг назад. «Ой! Стоять! Извини, что помешала, я пошла!» Вылетела из купальни со скоростью корабля древних, хлопнула дверью, оперлась спиной. «Пойдем скорее, он не разрешит тебе ничего узнать. Я покажу тебе Титана, планету с орбиты. Замолчи!» «Ты узнаешь, кто такая Фортайя?» — произнес голос. И смолк. «Искуситель». Я вспомнила, как напрягся Энрон, когда я спросила о значении неизвестного мне слова. Он явно не хотел отвечать, даже разозлился, кажется. Ноги сами понесли меня в сторону распахнутых массивных дверей, испещренных светящимися рунами всех цветов и размеров. И я явственно разглядела на одной из створок копию завитушки с тела моего изначального. Особую руну. Она всегда немного светилась, словно татуировка, нанесенная люминесцентными чернилами. И здесь выглядела так же, я коснулась ее кончиком пальца. Теплая, уютная, своя. Тусклый огонек вспыхнул, заискрил, от него отделилась искорка, побежала по пальцу и скрылась под кожей. Покрутила рукой, Ничего, прислушалась к себе. Тишина. Куда я снова вляпалась? Фортая поманил голос дежурного. Это бесценная информация, доступная лишь единицам. Однако я отмахнулась от него, как от назойливого насекомого. Когда голос попытался вновь проникнуть в мое сознание, вышвырнула его оттуда, не думая, просто пожелав того. Голова была забита совсем другим. Двери перед моим любопытным носом обиженно захлопнулись. Да и, надо сказать, они были вовсе не гостеприимно распахнуты. Открыли щелочку, чтобы я воришкой проскользнула туда, куда не следовало. А вот за спиной двери напротив открылись со стуком. Я обернулась к взбешенному изначальному. «Я здесь, все в порядке», — произнесла, пытаясь остановить бурю. А она явно начала набирать силу. По крайней мере, глаза Энрона пылали, и руна, о которой я только что вспоминала, налилась силой, запульсировала. Еще немного, и он вспыхнет весь. «Знаю, проходили». «Я вижу. Очень интересно, почему меня не выпустили к тебе? Я не смог выбраться, пока двери сами не распахнулись». Мужчина говорил, направляясь ко мне, я же машинально отступила, прижавшись спиной к створке, и почувствовала, как кожу обожгло болью. «Ай!» В ту же секунду изначально оказался рядом, развернул меня к себе спиной, застыл. «Что там, ожог?» — спросила с тревогой. «Нет, все в порядке», — глухо ответил мужчина. «Пойдем, пора начинать». «С чего ты взял, что пора?» «Тебя нужно уводить отсюда, пока ты не нарушила все мыслимые и немыслимые правила». «Ну, простите, мне их никто не сообщил, а у меня не было миллиардов лет эволюции». Я вырвалась из захвата его рук и пошла в сторону бассейна. Не знаю, почему туда, но, видимо, все сделала правильно, поскольку Энрон шел сзади и никак не корректировал мои передвижения. «Идти в воду?» — уточнила для приличия. «Да». «А ты почему идешь за мной? Ты ведь говорил, что это моя инициация». «Аделия, перестань анализировать, доверься себе». Тебя ведет храм. Ты делаешь то, что нужно. Я тоже делаю то, что должен. Ты предлагаешь следовать своим желаниям? Да. Отпусти себя на волю. Зажги внутренний источник. Ты оказалась здесь неспроста. И если я должен провести тебя через первую боль, я это сделаю. У меня тоже останутся шрамы, как у тебя? Спросила, закрывая глаза. Вода в бассейне оказалась еще более теплой, чем в купальне. Меня отчаянно начало клонить сон. «Посмотрим. Не волнуйся. Расслабься. Делай то, что хочется». «Я засыпаю. Спи. Я подержу тебя». Мужские руки обняли за плечи, притянули к себе, затем и вовсе я оказалась в позе ребенка на руках матери. Уютно и тепло, комфортно. Сон провалился моментально, но он не был обычным. Я словно посмотрела на нас с Энроном со стороны. Он держал меня на руках, улыбался и легонько покачивал, баюкая. Ух ты! Мысли о библиотеке не отпускали, поэтому, пользуясь случаем, переместилась туда, куда так жаждала попасть моя душа. Бесконечно огромная, уходящая на тысячи этажей вверх башня. Чего в ней только не было. Бумажные книги, деревянные, металлические свитки, кожаные и берестяные, огромных размеров панели, растянутые на стенах, булыжники всех цветов, форм и размеров, с надписями на неизвестных мне языках, кристаллы-накопители, пластиковые панели с электронной системой, даже самые современные системы хранения данных. Экстаз. Чистый, незамутненный экстаз. Разве есть что-то лучше этого? Я перемещалась в любых направлениях и смотрела, смотрела, смотрела, однако, когда попробовала прикоснуться к одной из книг, тут же принудительно улетела назад, в храм к Энрону и священному древу. Обидно. До слез обидно. Что за издевательство? Меня испытывают, прививают смирение? Смотри, Аделия, на свою мечту, но касаться даже не вздумай. Но вот так просто вернуться в собственное тело и проснуться не желала. Полетела искать Титана. И снова я чувствовала, куда направляться, и безошибочно нашла его среди скал. Точнее, думала, что среди скал. Он и был той скалой. Если бы не знала, что это настоящее живое существо, ни за что бы не поняла, что гигантская горная цепь — это... Как он там называется? Титан космоса. А ведь Энрон знает имя или название его расы. А дежурный — нет. Как занятно, иерархия среди изначальных определенно существовала не только в ад. Я облетела планету, полюбовалась невероятными противоестественными пейзажами, спустилась к глади небольшого океана, нырнула в толщу воды и тут же пробкой вылетела из нее. Хоть сейчас я не имела телесной оболочки, с жуткими монстрами, там обитающими, встречаться больше не хотелось. Да, у них зубы были побольше, чем у нашего прекрасного Сони Титана. А может, это тоже титаны, просто предпочитающие воду? Может, дежурный просто не в курсе? Я задумалась и тут же провалилась в собственное тело. Открыла глаза. Мне улыбался Энрон. «Ну как? Где была? Что делала? Ничего не болит?» «Я... все?» «Ты поймешь, когда все. Ну что, удовлетворила свое любопытство?» «Нет, подожди». Я закрыла глаза и вновь провалилась в странное состояние, дарованное храмом. На этот раз пожелала увидеть родителей. Вдруг сработает. Упустить такой шанс не могла и не собиралась. И получилось. Немного не так, как себе это представляла, но получилось. Я оказалась в огромном помещении с сотней столов и несколькими сотнями мониторов. Странного вида существа, отдаленно напоминающие жоргов, только в несколько раз меньше, и не черные, и частично прозрачные, а более плотные, цветные, да настолько, что даже в глазах зарябило. У них явно мода на неон. Родственная жоргам раса? Тонкими длинными щупальцами они передвигали рычажки и нажимали сенсоры, переключая картинки на экране, приближая, разглядывая черными круглыми глазами подробности моей жизни. Не поленилась, пролетела вдоль рядов. Каждый странный осьминог разглядывал фрагменты, о которых я знала или которые забыла за ненадобностью или давностью лет. Один извращенец и вовсе рассматривал меня в магазине нижнего белья. Я единственный раз в жизни позволила себе зайти в магазин для богатых. Девчонки из университета подбили. Но почему? Почему я не отказалась тогда? Довольствовалась бы, как прежде, покупками онлайн, зато на меня не пялились бы уродцы с щупальцами. Однако я позабыла обо всех своих неурядицах и недовольстве тем, что в моем мозгу сейчас качественно так покопались. И продолжали копаться. Они просматривали всю мою жизнь от и до, не пропуская ни секунды жизни. Но один из микрожоргов был занят другим. Он смотрел онлайн-трансляцию жизни моей семьи и что-то тарабанил по клавиатуре кончиками щупалец. Отчет писал, что ли? Все равно, пусть делает то, что нужно. Я смотрела на один из мониторов и взгляда не могла оторвать. И если бы могла, возможно, заплакала. Мама такая красивая, в зеленом платье, в белый горох, с завитыми, выкрашенными платиновой, как во времена ее молодости, локонами. Голубые глаза ее с любовью смотрели на хохочущего отца. Тот позабыл о кусочке мяса на вилке и рассказывал ей что-то смешное. Они выглядели так мило, красиво, здорово и явно были счастливы. Радовались, что семья в безопасности, что я в хорошем, надежном месте. Ха-ха, в ад тот еще змеиный узел. Про планету, на которой сейчас нахожусь, и вовсе молчу. Братья были в разных местах, и все ужасно заняты. Старшенького я и не разглядела толком. Дан целовался с девицей и активно ее ласкал руками. Ужас какой. Нет, я рада, конечно, что у него нет проблем с дамами, но наблюдать за его сексуальной жизнью – увольте. Остальные занимались спортом. Повседневными делами, сидели с важным видом в кафе, а один наш младшенький из мужского выводка, как шутил отец, так и вообще находился в учебном заведении. Какие же они у меня молодцы! Еще бы возможность услышать их голоса, побыть рядом хоть недолго, обнять. Но и так сойдет. Главное, своими глазами убедилась, что у них все прекрасно. Еще и сохранила в памяти приятные моменты из их нынешней жизни. Жизни вне Раймоса, планеты, которая когда-то была тюрьмой официально, а позднее стала ею неофициально, по факту. Своеобразная клетка для человечества, давних выходцев Земли. Находиться среди собственных воспоминаний было интересно, но и неприятно тоже. Мини-жорги, что называется, без зазрения совести копались в нижнем белье, в прямом и переносном смысле. Я почувствовала, как меня вновь утягивает к Энрону. Ощущения были похожи на легкую, почти незаметную щекотку, но я его уловила, запомнила и сейчас быстро подумала, что еще хочу увидеть. Эмшу. И вновь я обманулась в ожиданиях. Думала, окажусь у очередного монитора, но нет, меня потянуло к океану. С тревожным предчувствием ожидала, когда окунусь в черные воды и вновь увижу страшных созданий, которые наверняка будут сниться мне в кошмарах. Может, они охраняют Жорга? Но я преодолела и водную гладь, и очередные массивные страшные горы, присыпанные сверху снегом, и оказалась в совершенно другом пространстве. Светлом, красивом. Бесконечные разноцветные поля, усеянные травами и цветами, озера и мерцающие голубые молнии реки, вдоль одной из которых я и летела. Красота! Даже сердце замирает. Неужели я попаду в лабораторию, где издеваются над Эмшу? Однако ничего подобного не увидела, только огромный искусственный водоем идеально круглой формы, в котором развалился жорк в истинном обличье. Длинные черные щупальца с неоновыми присосками цвета фуксии расслабленно покачивались на волнах. Он словно лежал и загорал, ни о чем не тревожась. Эмшу попробовала дозваться его мысленно. И увидела, как осьминог встрепенулся, покрутил огромной головой, пытаясь отыскать меня. «Ты где, Ашу?» «Получилось!» Голос Жорга звучал тихо-тихо, но вполне отчетливо, если прислушиваться. «Здесь, в небе, ты меня не увидишь. Я здесь как-то не так, частично». «Твоя искра здесь. Я ее ощущаю, она стала ярче. У тебя все хорошо?» Спросила неуверенно. Я настолько спонтанно решила увидеть подругу, что не приготовила список вопросов и сейчас сама не знала, для чего здесь нахожусь. С одной стороны, хотела убедиться в том, что изначальные нехорошие злые издеваются над врагом. С другой, жаждала убедиться в обратном. Но о чем беседовать со зданием, что готовило тебя для роли оболочки, притворяясь лучшей подругой, не представляла. Видимо, ассоциация микроосьминожек с Жоргом сыграла со мной злую шутку. Но раз уж я здесь, нужно извлекать пользу. «Вполне. Когда ты вернешься в ад?» — требовательно спросил Жорг, хотя сам вновь занял удобную ему позу, отдыхающего ото всяких забот существа. «Больше не вернусь», — солгала уверенно. «Плохо. Почему?» «Потому что. Не задавай глупых вопросов и иди. Ты мне больше не нужна». «Ах, вот ты как! А если у меня есть возможность побывать на Даргасе, но только на сутки, может, даже меньше?» — уточнила обиженно. «Так, словно он меня зацепил, и я жутко хочу доказать ему, что я нужна. Я обижена и зла, но еще могу пригодиться». Щупальца зашевелились. Жорг взволнован. «Я не могу тебе доверять», — произнес он и вновь занял статичную позу. «Я тоже не могу тебе доверять. Никому не могу. Меня подставили все, кому не лень. Но они не знакомцы, а ты...» Я вложила в эти слова всю свою боль, все недоверие, все обиды. Жорг вновь заволновался. «Если бы я не висела сверху, не заметила бы колебаний кончиков щупалец. Одно так и вовсе обвило каркас гигантского бассейна. Мне нужно, чтобы твоя кровь попала в землю Даргаса. Нескольких капель достаточно», — все же сообщил мне Жорг. «А для чего?» Я замерла. Он попал в ловушку, из которой не находил выхода. И эта планета, пристанище древних титанов, святыня изначальных, наверняка для него тюрьма, границы которой он не сможет покинуть никогда и ни при каких обстоятельствах. Но рискнул. Выдал порцию информации. Ответит ли на вопрос или снова пошлет меня куда подальше? Эмшу, девочка Моргана, славилась вспыльчивым характером, но умела себя контролировать, как никто, если ей нужно было. И никогда бы не ляпнула, что-то не подумав. Я всегда думала, что это воспитание, но, похоже, это было качество осьминога, так как он понервничал, но все же принял решение идти до конца. «В твоей крови есть мои клетки. Я уже рассказывал тебе, что ты умудрилась подавить их рост и развитие. Но они живучие». «А зачем им попадать в землю?» — настаивала я. «Что получится?» «Ты дашь возможность возродиться нашей расе. Когда-нибудь, может, через много миллионов лет при благоприятном стечении обстоятельств, но я должен оставить шанс своему народу». «Вас много?» «От силы три десятка. Но большинство ушли за древними. Мы не смогли жить без них, без их контроля. И вы не сможете. Они были неправы. Детям всегда нужны взрослые». «Дети имеют свойство взрослеть?» «Все циклично, Ашу. Но древние — это не вершина эволюции, это боги. Когда боги покидают свои миры, миры умирают». «Так случилось и с вашим миром. Его название Карайнас, да?» «Да». «Не думаю, что ты прав, Эмшу. Изначальные не верят в богов и прекрасно живут, лучше всех. Что хорошего в выжигающей их звезде? Они живут не вечно, не верь. Твои любимые изначальные проходят путь звезды и в итоге взрываются сверхновой. Да, это длительный процесс, но он конечный. И доступных им звезд не так много, а новые зажигать они не умеют. «На наш век хватит», — ответила спокойно, хотя отчего-то поверила словам Жорга и напряглась. «В этой фразе вся ваша раса, Ашу. Вы слишком бесполезные и глупые, и даже ты. Благодарю за комплимент. Уходи, иначе они поймут, где ты. И хорошо подумай над моими словами. Готова ли ты убить надежду целой расы? Ты всегда была относительно здравомыслящей». «Да уж, подумаю». В себя пришла мгновенно. Жорг словно подтолкнул меня. Не было ни шикарных полей, ни темных морей. Раз — и готово. Я вновь в своем теле, на руках Энрона. И все хорошо, да только голова тяжелая, как гротолит. «Все тайны мироздания разгадала», — пошутил мужчина. «Долго тебя не было. Откуда ты знаешь?» «Следил за твоими эмоциями. Ты то улыбалась, то пугалась, то скрипела зубами. Была в библиотеке?» «Да». «И там ничего нельзя потрогать», — наябедничала я на храм, тут же переключившись на безопасную тему. «Слова Жорга, думаю, позднее. Без присутствующих телепатов в виде Энрона, храма и сотни мини-шпионов из потаенного зала с мониторами». «Знаешь, невероятно сложно принять мысль, что женщина променяла тебя на знания. Сперва я проиграл с Добби, теперь тебя прельстили булыжники и книги. Нет, я этого не переживу», — пошутил изначальный. «Ну, прости, ты не настолько обворожителен», — едва сдержалась, чтобы не показать язык наследнику престола. «Ну и вообще, мое поведение сегодня оставляет желать лучшего. Ты собираешься меня отпускать?» «Зачем? Ты ничего не весишь, искорка. Ты сказал следовать своим желаниям, вот я очень хочу встать на ноги». Изначально улыбнулся и не стал вредничать, исполнил мое требование. «Инициация — это прежде всего принятие себя. Сегодня ты научилась мне доверять, управлять своими мыслями и контролировать страхи. Возможно, освоила что-то еще, но ты не раскрылась до конца». «И как мне это сделать?» «В танце, конечно», — произнес мужчина. «Твое тело должно научиться танцевать. Отпусти разум, он достаточно потрудился». «Но я не хочу». Прислушалась к своим ощущениям. Никаких особых желаний. Точнее, есть одно. Но оно слишком неприличное для храма. Пошлое, острое, беспощадное. Ну уж нет, храм не может требовать от меня такого. Храм – священное место. Чистое, духовное, энергетически. Да и вообще. Между тем, в памяти всплывали обрывки полученных в моем университете сведений о храмах, в которых секс или половые органы играли первостепенную культовую роль. И кто знает, насколько в данном плане раскрепощен храм изначальных. «Так, нужно собраться и потанцевать», — решила мужественно, чтобы не изнасиловать так удачно оказавшегося рядом мужчину. «Оказавшегося. Как же? Да это из-за него я пережила столько ужасов». И вдруг я безумно захотела танцевать. Сейчас, здесь, прямо в бассейне. Самовнушение? Игры храма? Происки Энрона или дежурного? Титан космоса развлекается? Может, мы здесь прыгаем, как блохи-торгунки в банке, а ему сны снятся смешные? Голова внезапно очистилась, стала пустой и звонкой. Зрение прояснилось, улучшилось. Я легко могла разобрать каждую руну на огромных волшебно-прекрасных дверях, которые столь любезно припечатали меня в спину. Руки взлетели вверх, сцепились в замок. Повела бедром, плавно качнула головой, откинула ее назад, закрыла глаза. Блаженство. Да чего хорошо. Мозг будто отключился, и тело двигалось самостоятельно, бесконтрольно, спокойно и плавно, избегая резких движений из-за гребущих рук Энрона. Я словно была здесь и не была. Внезапно раздался зов барабанов. Он шел изнутри меня. Дикий, первобытный ритм, сумасшедший. Он приближался, нарастал, заставлял извиваться и притоптывать, двигаться. Я хватала рукой упругую воду бассейна, стискивала, вжимала в себя, комкала воздух, подняв руки и миллиарду далеких звезд. И словно наполнялась энергией изнутри, выкачивая ее из пространства. «Аделия!» — услышала потрясенная. Но не могла отвлечься. Меня вел танец, манил, утягивал. Я била ногами, яростно, неистово, колотила сжатыми до боли руками потолще воды, разделяя ее на тысячи жидких фрагментов. Вновь собиралась в пружину, копила энергию и следом распрямлялась. Сквозь закрытые глаза увидела яркий свет. Он пытался выманить меня из этого невероятного состояния всемогущества. Я была полна энергии, сил и... продолжала танцевать. Там-там-там били барабаны. Бам-бам-бам откликалось в ушах шумом. Тук-тук-тук колотилось сердце. Меня все сильнее охватывала эйфория. Радостная, опьяняющая, счастливая, вольная, раскованная и дерзкая. «Аделия!» раздалось так близко, что я недовольно распахнула глаза. «Ты кто?» спросила я, не различая перед собой ничего, не соображая, не желая соображать. «Аделия Шур! Леди Шур! Черная дыра, вас раздери! Ада! Лия!» пытался докричаться до меня неизвестный. «Стой!» Все сверкало и переливалось, глазам было неприятно, и я их прикрыла. «Что хочет от меня это существо? Зачем мешает?» Я вновь пустилась в пляс, и ничто в этом мире не могло меня сдержать. Буйное, неукротимое, неистовое. Я вырвала себя из оков правил, традиций, норм и ненавистного устава, отпустила на волю. Я танцевала, целовала звезды и смеялась, летала, пела. Оказывалось, то тут, то там. «Хочу к Титану!» — крикнула в запале. И оказалась в пасти. Одна. Только вот что-то во мне необратимо изменилось. Я хмыкнула, ножкой топнула. «Что за невежество? В черную дыру этот этикет! Но должна ведь быть элементарная вежливость!» И расхохоталась, словно древняя ведьма, о которых написаны миллионы рассказов, сняты тысячи сказок. Меня вел танец. Я безумствовала, требовала, исполняла малейшие свои прихоти и танцевала, танцевала, танцевала. Из пасти переместилась на нос. «Спасибо, это то, что нужно. Как тебе должно быть скучно?» — воскликнула я. Черное пространство освещали лишь бриллианты звезд, да белые пятна, отражающего их снега. Завывал ветер, отражался от скал, пугал порывами и потусторонними звуками. Я стояла на обрыве и наслаждалась. Дышала свободой, была ею. Мир вокруг менялся, я же стала цельной, самой собой, такой, какой и должна была быть, но не была. «Спасибо», — произнесла уже тише. Запал прошел, стих безумный ритм барабанов, замедлился бег крови. «В храм», — произнесла я, сделав глубокий вдох и закрыв глаза. «Аделия, как ты меня напугала!» «Привет!» Я улыбнулась изначальным. Какой он все-таки красивый. Невероятный мужчина. Хочу.